Глава 17. Да, в яслях точно живой уголок был, точнее его подобие. Попугай и морская свинка. Их две клетки я заметил как раз сегодня утром в одной из соседних игровых комнат. Попугай эта маньячка вряд ли испугается, слишком шумная птица. Да и воспитательницы сразу просекут неладное. Поэтому мой выбор пал на морскую свинку. Я сосредоточился, немного абстрагировался от действительности, забрал из источника крупицу манны и протянул связующую нить. Та исчезла в стене и довольно легко соединилась с животным. «Служи!» — приказал я. Все, теперь осталось дождаться удобного момента и отдать свинке атакующую команду. Я придумал для Юленьки нечто особенное. До меня и оставалось 3 метра, и я огляделся, понимая, что в мою сторону никто не смотрит. Направился в сторону коридора. Вспомнил, что в конце был туалет и бытовое помещение, где уборщицы хранили свои швабры, тряпки и какой-то хлам. Если Лена застанет меня здесь, легко могу выкрутиться. Захотел по нужде, малыш, что в этом особенного? Маленькое чудовище Юленька, судя по злобному сопению за спиной, пошла за мной. Это мне и было нужно. Пройдя до конца небольшого коридора, я уперся в тупик, затем обернулся в сторону надвигающейся угрозы. «Сейчас я тебя бум!» — угрожающе нахмурила брови Юленька, взвешивая в руках погремушку. Она примерялась, куда ударить, чтобы было побольнее. «Тям!» — я показал пальцем за ее спину, изобразив на лице испуг. Малолетняя бестия обернулась, услышав зловещий хрип. Даже я не ожидал такого эффекта. А ведь всего лишь приказал морской свинке прикинуться зомби и побегать за этой девчушкой. «Ой-ой, мама!» Попятилась Юленька, обтирая своим цветастым сарафанчиком стену. Доносилась от морской свинки, которая теперь и правда походила на мелкого монстра. Глаза выкатились из орбит, мелкие зубки щелкали, обещая пообедать своей жертвой, а из некогда пушистых передних лапок вылезли острые коготки. Они цеплялись за деревянный пол, подтаскивая пушистое пухлое тельце и оставляя после себя царапины на паркете. Завизжала бестия и перескочила через зверька, выметаясь из коридора. Я услышал ее истеричные вопли, а потом цокот каблуков одной из воспитательниц. «Прячься, свинья!» — приказал я и, обежав глазами коридор, увидел лишь высокий шкаф. «За шкаф!» — направил я ее. Да, это было вовремя. Фух. Как только морская свинка исчезла за этим предметом мебели, в коридор забежала побледневшая Лена. «Сережа, что случилось?» Она была в легкой панике. Я лишь удивился в ответ и пожал плечами, показал на дверь туалета. «Пи-пи», — ответил я Лене. На ее миловидном личике я прочел растерянность. Затем она помотала головой. «Подожди. Что здесь случилось? Чего испугалась Юля?» — спросила она. Я снова пожал плечами, затем показал пальцем на небольшого паучка, который, как нельзя кстати, попался мне на глаза. Он неторопливо спускался с потолка на плафон потолочной лампы. «Странно», — пробормотала она. «Она испугалась паука?» Я закивал. «Ладно, разберемся. А ты уже сходил в туалет?» Подошла ко мне Лена, и я вновь повторил. «Не, пи-пи». Я и правда захотел в туалет. «Точно, двери же не открыли», — воскликнула Лена, затем достала телефон. Пара резких слов, и в коридоре показалась женщина средних лет в зеленой спецодежде. «Извините, Елена Юрьевна, замоталась совсем». Она виновато посмотрела на девушку и прислонила какую-то круглую штуковину к замку двери. Раздался щелчок. Вход в туалет был открыт. «Сям!» — ответил я, исчезая за дверью. Еще не хватало, чтобы посторонние наблюдали за тем, как я хожу по нужде. К тому же я достаточно самостоятельный. Заметил белые штуковины, которые видел у нас в поместье. Их называют унитазами. Здесь они были раза в два меньше. Я был гораздо крупнее своего возраста. Все-таки рос быстро, не только в навыках. Поэтому мне не составило труда забраться на этот предмет, сделать свое дело и нажать на кнопку. Эх, такой бы мне во дворец. Но там было устройство для отхожих дел гораздо сложнее и габаритнее. За него я отвалил увесистый мешочек золотых монет, и принцип действия был сложнее. Ну да ладно. Когда вышел, увидел Лену. «Пошли на завтрак, самостоятельный», — улыбнулась она мне. Она подняла меня на руки, и мой взгляд пробежался по шкафу. Я увидел сбоку на его отполированной стенке следы от когтей. Ни хрена себе, свинка решила забраться на шкаф. Затем понял, что мана у меня продолжает таять, и разорвал связь с животным. Прошли мимо открытой двери в раздевалку, за которой я заметил рыдающую Юленьку. Рядом с ней присел знакомый тип. Борис Апраксин, тот сукин сын, который продался Демидовым. Ну-ну. Наши взгляды на секунду встретились, и я подмигнул ему. «Это он виноват! Он напугал мою дочь!» Закричал этот гад, показывая пальцем в мою сторону. «Борис Егорович, держите себя в руках! Сережа тут ни при чем!» Резко ответила ему Лена. «Уже разобрались». «Тогда потрудитесь объяснить». Апраксин аж покраснел от злости. «Сейчас вернусь и все вам объясню», — ответила Лена, — «и задам пару вопросов». «Как же это приятно, когда тебя кто-то поддерживает». Я был очень благодарен ей. Невзначай прижался к ее упругой девичьей груди и пожалел в который раз, что появился в этом мире в теле младенца. Очень важный вывод, к которому я пришел, главное не растерять то зыбкое доверие, которое появилось ко мне, не косячить и побольше улыбаться. Улыбка — наше все. Лена была неплохим щитом от всяких таких мразей, как Апраксин и его дочурки с садистскими наклонностями. Интересно, с чего она такая неуравновешенная? Небось, подливают вино ей в бутылочку, вот и расшатали психику ребенка. Когда Лена вынесла меня в подобие столовой, я увидел длинный стол, за которым сидел весь наш младенческий отряд. 15 отпрысков серьезных аристократов столицы. Некоторые дети постукивали от нетерпения деревянными ложками по столу, а два повара шустренько выставляли перед ними блюда, в которых дымилась молочная рисовая каша. Хороший выбор, да и аромат от нее шел отменный. Судя по желтым еще неразмешанным лужицам в тарелках, масла не пожалели. Лена усадила меня на стол, затем тяжко вздохнула и вышла обратно в коридор. Конечно, я надеялся, что она пошлет Бориса куда подальше, но понимал, ей придется от него выслушать достаточно обвинений на мой счет. И, может, потом уже послать. Эх, мечты, мечты. Передо мной уже поставили блюдо. Я уже умел держать ложку, хотя удобнее казалось сжать ее в кулаке, чем растопыривать пальцы, как привык я это делать в прошлой жизни. Все-таки моторика у меня развита была не шибко. Когда на меня нацепили слюнявчик, я не спеша приступил к вкуснейшему завтраку, продолжая ловить на себе взгляды стаи шакалят Демидова-младшего. «Смотрите, черти!» Пока есть чем смотреть. А я назло вам не буду обращать на вас внимания. В кабинете Елены Юрьевны. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Когда Борис выходил на улицу после разговора с Галиной Дмитриевной, директором детского сада, ему позвонила одна из воспитательниц. Он услышал, что у его дочери истерика, и тут же помчался в ясельную группу. «И это элитный сад называется? Кто же довел его дочь до такого состояния?» А затем ему вывели Юленьку. Она ревела, не переставая. У его дочери был сильный испуг. И только потом, встретившись взглядом с мелким мерзавцем, который подмигнул ему, барон вскипел от гнева. Опять этот отпрыск Смирновых довел его дочь. Сейчас Борис сидел в кабинете и нервно складывал и раскладывал носовой платок, искоса поглядывая на воспитательницу. «Рассказывайте, что произошло». Хмуро подбодрил он Елену Юрьевну. Она странно на него смотрела, подбирая слова. «Скажите, ваша дочь боится различных жучков, паучков?» спросила наконец-то девушка. «Может быть, у нее боязнь насекомых?» «Вы о чем вообще?» – вскрикнул Борис. «Чтобы моя дочь боялась каких-то козявок? Да она их давит пачками у нас во дворе!» «Странно, но именно небольшой паук ее и напугал. Так мне Сережа сказал. Тот мальчик, на которого вы накричали», с укором посмотрела на него воспитательница. «Я вам так скажу», — засопел Борис, сдерживая гнев. «Это еще тот выродок, уж поверьте. Он уже раньше пугал мою дочь, и теперь это повторилось. Да его надо высечь ремнем за такое!» «Советую вам успокоиться, Борис Егорыч», — добавила холодка в голос Елена. «Я не ваша служанка, чтобы мне говорить, что делать. И у нас приличное заведение, а не пыточное. Почему вы так ненавидите этого ребенка?» «Потому что есть на это причины», — прошипел Борис. Он не собирался посвящать эту соплячку в свои дела, но и сдержаться тоже был не в силах. «Я советую вам еще раз. Успокойтесь, выдохните». «Уверена, это досадное недоразумение», — ответила Елена. «Пусть это остается между нами. От себя обещаю, что мы будем пристальней наблюдать за вашей дочуркой». «Я требую, чтобы ее перевели в другую группу. Подальше от этого!» Борис думал, какое слово подобрать, но так и не смог. «К сожалению, у нас одна ясельная группа. Мы можем только отделить ее от Сережи, чтобы они играли в разных углах комнаты», — предложила воспитательница. «Хотя бы так». Борис справился с раздражением, оно постепенно начало утихать. Нельзя так. Если он хочет, чтобы к его дочери нормально относились, следовало сгладить осадок от столь эмоциональной беседы. «Вот». Борис достал из внутреннего кармана визитку, протягивая его девушке. «Простите, я немного погорячился. Наша семья занимается виноделием. Если решитесь посетить наш магазин, позвоните. Сделаем вам хорошую скидку». «Извините, но я не пью», — смутилась Елена. «Берите, берите. Может, кому из друзей или знакомых захочется попробовать хорошего вина? В столице такое почти никто не производит». Рука Бориса с визиткой замерла над столом. «Ну хорошо», — ответила Елена, забирая ее и пряча в карман пиджака. «Конфликт улажен». «Надеюсь», — неловко улыбнулся Борис. «Вы же сказали, что больше такого не повторится». «Я такого не говорила», — ответила Елена, растерянно улыбаясь. «Ну, или что-то вроде того», — махнул рукой Борис. «Спасибо вам большое за адекватность и благодарю за разговор». Он покинул кабинет в легком смятении. «Неужели у этого мелкого крысеныша просто глаз дернулся, а он уже напридумывал себе всякого?» «Наверное, так и было. Но с испугом было уж очень странное совпадение». Очень странное. После завтрака мы вышли на прогулку. Причем каждому малышу на руку надели какой-то браслет. Артефакт, как объяснили, для дополнительной защиты. От чего нам защищаться на охраняемой территории, я так и не понял. Ну да ладно, позже узнаю. Миша продолжал держаться от меня на расстоянии, а я думал, как перетащить его на свою сторону и начинать собирать вокруг себя новых союзников. Сынок Демидова о чем-то шептался с двумя пацанами, злобно поглядывая в мою сторону. «Что же ты задумал, говнюк мелкий?» Но оставшееся время в яслях, на удивление, прошло без происшествий. После прогулки во дворе мы вернулись обратно. Я немного поиграл с парой мальчишек, которые угрюмо молчали, нехотя делясь своими игрушками. А затем за мной пришла маман. «Как мой сынок вел себя?» – спросила она Елену. «Все хорошо», – улыбнулась воспитательница. Одна девочка испугалась чего-то, и ее забрал папа, а так все спокойно. И еще у вас очень общительный сынок. «Да, я знаю, спасибо», — довольно улыбнулась маман, поднимая меня на руки. «Ну что, поехали домой, общительный?» «Уя!» — воскликнул я, демонстрируя бурную радость. После того, как металлическая коробка доставила нас к фамильному дому Смирновых, нас встретил батя. Он разговаривал с кем-то по телефону и помахал нам. «Пошли обедать, Анна уже накрыла стол», — ответил он, завершая разговор. Мы как раз подошли, и он взял меня на руки. «Ну, как дела, богатырь?» «Наманя», — пробормотал я, улыбаясь. «Надо говорить так, все просто офигенно», — поправился батя. «Иван!» — нахмурилась маман. «Еще раз услышу?» «Да всю-всю, молчу», — засмеялся папа Ваня, и мы пошли ко входу в фамильный дом. Ну что ж, обед меня порадовал даже больше, чем я предполагал. Сегодня я пробовал впервые в этом мире мясо. Точнее, оно было перемолото до бесформенной кашицы, но это было просто божественно и очень сытно. А после чешуительного обеда мы сели смотреть телевизор. Батя, как всегда, выбрал новостной канал. Внизу я прочитал экстренный выпуск, а бледное лицо диктора говорило о том, что произошло нечто плохое. «Я не могу вам показать последствий», — говорил он, запинаясь. «Зрелище не для слабонервных, как говорят выжившие вечеринки, проходящие в вулкане, посреди зала образовалась трещина, из нее начали выползать какие-то ядовитые ящеры». «Выключи эту чернуху», — потребовала маман. «Давай уж лучше на канал о природе». «Опять на Арбате прорыв», — проворчал батя. «Что ж там за место такое?» «Уберите от экрана детей, мы покажем вам, что творится внутри». И диктор направлялся к двери, откуда вышел суровый, крепко сбитый парень в пятнистой одежде. «Сюда нельзя», — жестко ответил он. «Куда?» «А ну, верни обратно!» Батя переключил на каких-то сраных тюленей. «Да я в гробу их видал!» Как я не махал руками, маман категорически была против того, чтобы я смотрел тревожные новости. «Черт с вами, я все равно разберусь в этой фигне, поэтому нужна карта». «Кайта», — пытался я выговорить это слово, да что ж такое. «Кататься? Где хочешь покататься?» — спросила ошибка догадливая маман. «Да он карту хочет, верно, Серега?» Посмотрел на меня батя, не скрывая удивления. «Да, именно. Тащите ее сюда!» Я кивнул, махнул, топнул для того, чтобы наверняка было понятно. Это именно то, что мне сейчас необходимо. «Да ты у нас ученый!» Воскликнул он, покидая комнату, а потом притащил рулон, разворачивая его на полу. «Карта Москвы. Ну что ж, может, это и к лучшему. Начнем с малого». Основной моей задачей было понять последовательность появления разломов. Может, так я узнаю, где произойдет следующий. Хотя это не быстрый процесс. Понятно, что нужно провести много исследований. Я подошел к карте и упал перед ней на четвереньки, внимательно изучая. «Сережа!» Маман уставилась на меня, как на гения, радостно растерянно. «Ты хочешь изучать географию?» Я кивнул. «Пусть будет так, чтобы это ни было. Только отстаньте сейчас все от меня». Родители начали радостно шептаться, Лариса охотя-хотя, и я сосредоточился, вспоминая все прорывы, которые запомнил из новостей. Так, один на Воробьевых горах, второй на станции метро Таганская, третий на Арбате, и вот свежий, тоже там. Пока информации не то чтобы мало, ее вообще нет. Я подошел к столу, забирая самопишущее перо. Вернулся к карте и отметил кривыми крестиками эти места. Пока из меня писака еще тот. Руки дрожат и не слушаются, придется учиться заново. Буду возвращаться к этой карте и отмечать все, что выясню. Теперь канал новостей – мой любимый канал. Хотя есть еще телефон. Батя куда-то нажимает и знакомится с новостями оттуда. Надо попросить батю помочь разобраться в этом в самое ближайшее время. Закончив с картой, я решил переключиться на полку с книгами. Именно ту, где, возможно, стояли рядком те самые источники знаний о тварях, магии этого мира и прочих полезностях. «Сын, тебе рано», — покачал головой батя. «Там слишком сложные и непонятные для тебя вещи. Может, мультики посмотришь?» «В пекло ваши мультики!» «Е-ею, ну и но!» — нахмурился я. «Мне это нужно», — прозвучало совсем непонятно. Но по реакции и так было все ясно. Батя вздохнул, посмотрел на Пышку. «Лариса Михайловна, достаньте одну из книг. Что-нибудь про магию», — обратился он к ней. «А мы пойдем». И затем шепотом. «Может, так он и уснет». «Ага, не дождетесь. Здесь я точно не усну. А вот на ваших сраных мультиках точно». «Хорошо», — кивнула Пышка и без энтузиазма потянулась за книгой. На ту самую полку, куда я и смотрела. Родители вышли, а мы с няней расположились на диване. Она открыла книгу на первых страницах, но там текста почти не было. Лишь название. «Краткая энциклопедия мироустройства Российской империи и мира». «Ну, и что ты на меня смотришь с таким сомнением? Тебе помочь?» Я потянулся и перевернул еще страницу. Категорично уставился на Пышку. «Хорошо», — вздохнула няня и принялась читать. Причем информация была настолько полезной, что я впитывал каждое слово. Пышка прочитала, что в этом мире все магические умения измеряются в диапазоне от 0 до 1000 баллов. Это я уже понял. У меня 1 из 1000. Но уже ясно, что это не показатель. Я развиваю совершенно другой вид магии, который этому миру неизвестен. Далее я услышал, что магических рангов всего 5. О, это интересно. От 0 до 200 – адепт. От 201 до 400 баллов – мастер. От 401 до 600 – магистр. Затем элитный маг или элитник, а последняя 200-ка – архимаг. И вершина – 1000 баллов – верховный маг. Последних в империи по пальцам пересчитать. Архимагов побольше, но они тоже редкость. Большое счастье для клана, если получается такого затащить в свой клан. Элитники – сильные маги, костяк любого клана. А вот адепты и мастера – боевая массовка. В общем, очень познавательно. Раздел «Немного монстрологии», – прочитала побледневшая Пышка, и я аж оживился. «А вот теперь только попробуй закрыть книгу». «Мы будем читать?» Лариса встретилась с моим искрящимся взглядом и, еще сильней побледнев, кивнула. Поняла. Будем. Читай, Пышка, чтоб ни одного слова не пропустила. Градация монстров по 10-бальной шкале. Первый уровень простейшие. Крысы размером с собаку, большие летучие мыши, прокаженные звери. Пятый уровень вроде красного жнеца, которого не получилось приручить в зоопарке. Это уже крупные хищники с дополнительными щупальцами, конечностями или еще какими скрытыми сюрпризами. Десятый уровень. Очень сильные монстры. Голос Пышки аж задрожал. Она прервалась, сунув под язык какую-то таблетку, затем продолжила. Зачастую разумные. Некоторые могут управлять простейшими монстрами. Яркий пример – Мугул, который руководил большим отрядом измененных медведей и волков. Такие монстры? Пышка отложила книжку в сторону и покосилась на меня. «Сережа, может, на сегодня хватит?» «Нет!» – нахмурился я. Лариса вздохнула. «Хорошо, я сейчас». Она подошла к графину с водой, наполнила стакан, развела в нем что-то вроде успокоительного, выпила и вернулась на диван. «Такие монстры могут в одиночку уничтожить город населением около 100 тысяч человек». Голос няни дрожал. «А полководцы составляют еще большую угрозу». И я услышал еще об одной категории. Высшие монстры. О них было написано вскользь. Вроде это крайне мощные и опасные существа. Их кто-то видел пару раз, но никто еще не ловил. Их разрушительная сила была настолько велика, что они угрожали континентам. И еще важный момент. Откуда появлялись монстры, так и не было сказано. Пышка была на грани, читая последние строки. И лишь моя довольная улыбка ее немного подбадривала. Конечно, я потом не уснул. Информация о монстрах будто зарядила меня энергией. Остаток дня я провел с умником, который приволок очередной магический тренажер и какой-то прямоугольный короб со шкалой. Да мне вообще было начхать, как он выглядел. Главное, что работает лучше предыдущих. «Мне нужна мана. Я должен поскорее увеличить ее количество и отправиться на поиски монстров, хоть простейшего приручить для начала. Так мне будет легче найти свою настоящую мать, а может и отца, если он жив, а затем отомстить ублюдкам, которые пытались меня убить». На ужин снова было мясное пюре. Я так его наелся, что уснул на руках у Пышки, еще до того, как она отнесла меня в мою келью. Следующее утро. Ясельная группа элитного детского сада «Сказка». Свершилось! Теперь я почувствовал себя в безопасности. Правда, в относительной, но все же. После того, как я зашел на своих двоих в большой игровой зал, понял, что воспитатели решили отделить меня от этой гребаной маньячки. Теперь она все, что могла себе позволить, так это отправлять злобные взгляды в мою сторону, копошась в дальнем углу комнаты. Я показал Юленьке язык, и та от ярости расхерачила большую пластиковую дудку о подоконник. «Все, что ты можешь, чудовище!» Но она меня в целом не интересовала. Я продолжал думать, как собрать вокруг себя армию последователей. Все продолжалось в той же паре. Миша старался со мной не общаться, а Колян, мать его, Демидов, пытался прожечь во мне дыры своим ненавистным взглядом. К тому же, как выяснилось после сытного завтрака, состоящего из манной каши и натурального сока, у Мишки сегодня день рождения. Когда мы вернулись в большой зал, он начал раздавать каждому по шоколадной конфете. «О, мы такое любим!» Правда, больше одной за раз воспитатели выдавать не разрешали. каждому, в том числе и мне, досталось по одной штуке этого лакомства. Все тут же зашуршали фантиками, дегустируя сладость. А вот Демидову оказалось этого мало. «Еще дай!» Прожевывая подарок, он протянул руку в сторону коробки, которую Миша держал в руках. На дне лежала одна единственная конфета, которую Миша, вот же красавчик, демонстративно вручил Лене. «Это мне?» — воскликнула девушка, всплеснув руками. «Ой, спасибо, Миша! С днем рождения тебя!» Миша улыбнулся в ответ, а затем ухмыльнулся Демидову-младшему. «Увидишь, что будет, сука!» Нахмурил брови этот сучий потрох и погрозил кулачком. А вот это, кстати, шанс перетянуть Мишку на свою сторону. Заодно помогу ему отбиться от этого гада. Затем нас по группам вывели на большую детскую площадку. Чего там только не было. И лабиринты, и ракеты, и болтающиеся на пружинах кареты, и дофига всяких разных лесенок, колец, канатов, магических стен, через которые надо было перелезть. Но главной достопримечательностью была огромная ракета-горка с просторной площадкой наверху. Толпой мы ломанулись туда, и я не успокоился, пока не забрался на крутые ступени. Лена стояла рядом с нами, вторая воспитательница помогала малышам съезжать с горки, третья стояла внизу. Вот я скатился по желобу, оббежал ракету, поднявшись по ступеням на площадку, и успел лишь сделать пару шагов. А затем меня схватили за руки два прихлебывателя Демидова-младшего. «Вы серьезно, черти?» Я иронично обвел их взглядом. «Вам что, зубы жмут? Так могу поправить». Сам их лидер напряженно разговаривал с Мишей, постепенно оттесняя его к ступеням. «Кажется, я знаю, что этот черт задумал». Он обернулся, посмотрев в мою сторону. «Ох, как мне не понравился этот взгляд». Слишком торжествующий для неудачника. «Ты, сука, помог нашему влагу!» Услышал я голос Коли. «И кафету не дал!» «Потому что ты говнюк!» Я хотел крикнуть этому гаду, но все резко изменилось. Там уже было не до разговоров. Лена отвернулась, и Демидов-младший тут же толкнул Мишу со ступеней спиной вперед. Я заметил в последний момент испуганный взгляд Мишки. Он жутко закричал, исчезая с площадки. Доли секунды на принятие решения. Надо срочно его спасать.